Внимательный источниковедческий анализ обнаруживает в послании фактические нестыковки и очевидную тенденциозность. Историк Веселовский вынес ему справедливый приговор. В послании мы находим очень мало достоверного, а их суждения о событиях не имеют никакой цены. В общем, ни один сообщаемый ими факт, ни одно высказывание Таубе и Крузе не могут быть использованы в историческом исследовании без самой строгой критики и без проверки других, более достоверных источников. Но сведения Таубе и Крузе о погроме 1568 года, к сожалению, подтверждаются другими источниками, как иностранными, так и русскими. Во-первых, в начале 1580-х появились обширные синодики, рассылавшиеся в монастыри для поминовения тех, кто подвергся казни или просто бессудной расправе по воле государя. В них собраны сведения о 369 жертвах террора за период зимних месяцев по лето 1568 года. В соответствии с рассказом одного позднего летописного памятника, вотчины боярина Федорова огнем и мечом пусты соделаны, а нарочитых, согнав в одно место, порохом подорвали, а простой народ, жен и девок, погнали в лес нагих и по многих срамях замучены. Примерно то же пишет князь Андрей Курбский, внимательно наблюдавший за опричными делами из Литвы. Кроме того, существуют свидетельства Алессандро Гваньини, а также Альберта Шлихтинга. Первый из них опричнину знал понаслышке, издалека, пользовался чужими данными, а потому его свидетельством полцены. Второй — совсем другое дело. Немецкий дворянин, он служил на протяжении нескольких лет у придворного медика переводчиком и являлся, по всей видимости, тайным осведомителем поляков. Он оказался русским пленником в 1564 году, а бежал из России осенью 1570-го. Шлихтинг – гораздо более осведомленный человек и к тому же более точный в деталях. Вот его сообщение о репрессиях, связанных с делом Федорова. «Умертвив воеводу Иоанна, его семейство и всех граждан, тиран» — так Шлихтинг именует Ивана IV, «сев на коня, почти год объезжал с толпой убийц его поместья, деревни и крепости, производя повсюду истребления, опустошения и убийства». Вот тут у Шлихтинга неточность. По всей видимости, большинство случаев репрессивного разгрома во владениях Федорова относится ко времени до расправы с ним лично. Шлихтинг продолжает. «Захватив в плен некоторых воинов и данников, а этот воевода Иоанн был очень богатый человек, тиран велел обнажить их, запереть в клетку или маленький домик и, насыпав туда серы и пороху, зажечь, так что трупы несчастных, поднятые силой пороха, казались летающими в воздухе. Тиран очень забавлялся этим обстоятельством и воображал, что таким убийством людей он устроил себе подобие трофея и триумфа. Весь крупный и мелкий скот и лошадей, собранных в одном месте, тиран приказал рассечь на куски, а некоторых и пронзить стрелами, так что он не пожелал оставить живым в каком-либо месте даже и маленького зверька. Поместье и кучи хлеба он зажигал и обращал в пепел. Он приказывал убийцам насиловать у него на глазах жен и детей тех, кого он убивал, и обращаться с ними по своему произволу, а затем умерщвлять. Что же касается жен поселян, то он приказал обнажать их и угонять в леса, как скот. Причем тайно были расположены засады из убийц, чтобы мучить, убивать и рассекать этих женщин, бродивших и бежавших по лесам. Такого рода жестокость проявил тиран при опустошении деревень и поместья Иоанна, воеводы Московского, а жену его приказал постричь и удалить в монастырь, где она и умерла. Таким образом, уничтожил он род и все семейство столь великого мужа, не оставляя в живых совершенно ни одного его свойственника или родственника. Есть еще несколько иностранных известий о трагедии 1568 года. Но по степени точности данных и независимости суждений автора от прочих источников заслуживает внимания лишь высказывание еще одного немца-опричника – Генриха Штадена. Великий князь приезжал из Александровой слободы в Москву и убил одного из первых бояр в земщине, а именно Ивана Петровича Челяднина. На Москве, в отсутствие великого князя, он был первым боярином и судьей, охотно помогал бедному люду добиваться скорого и правого суда. Несколько лет он был наместником и воеводой в Лифляндии, в Дербте и Полоцке. Пока он был наместником в Дербте, немцы не знали беды, чтобы, например, великий князь приказал перевести их из Нарвы, Феллина и Дербта куда-нибудь в русскую землю. Челяднин был вызван на Москву. Здесь, в Москве, он был убит и брошен у речки Неглинной в навозную яму. А великий князь вместе со своими опричниками поехал и пожег по всей стране все вотчины, принадлежавшие упомянутому Ивану Петровичу. Села вместе с церквами и всем, что в них было, с иконами и церковными украшениями, были спалены. Женщин и девушек раздевали до нога и в таком виде заставляли ловить по полю кур. Великое горе сотворили они по всей земле. И многие из них, опричников, были тайно убиты. Главные источники тут, помимо послания Таубе и Крузе, Шлихтинг, Штаден и русские синодики убиенных. Они текстуально не зависят друг от друга, но одни и те же факты повторяются в них. Поэтому нет никаких оснований отрицать массовые опричные репрессии 1568 года. Как уже говорилось, помимо Малюты и Григория Ловчикова, к этой волне расправ приложили руку Афанасий Вяземский и Василий Грязной. Судьба и деяния князя Афанасия Ивановича Вяземского, активно участвовавшего в разгроме федоровских владений, обсуждаться здесь не будут. Во-первых, автор этих строк уже написал когда-то краткую его биографию. Во-вторых, нельзя исключать, что Вяземский не столько занимался душегубством, сколько материальным обеспечением душегубства. Обеспечивал поддержку, так сказать, по хозяйственной части. В-третьих, князь был, что называется, родословным человеком. Пусть он выглядел в аристократической среде фигурой второго, если не третьего сорта, но все-таки располагал хорошим старинным отечеством. Малюте не чета. А книга эта посвящена Григорию Лукьяновичу Скуратову-Бельскому и таким же, как он, худородным опричником. Вяземский тут ни при чем. А вот Василий Григорьевич Грязной и Малюта одного поля ягоды. Оба родовитостью не отличались. А потому Василий Григорьевич, спутник и соратник Малюты по нескольким карательным акциям, достоин нашего внимания. Он также идет за Григорием Лукьяновичем, а первое имя впереди него, по пути цепных псов, как Игнатий Блудов или, скажем, Роман Алферьев шествуют за Михаилом Безниным по пути волкодавов. Василий Григорьевич происходил из незнатного рода Ильиных, служивших когда-то владыке Ростовскому. А служба церковному иерарху говорила в XVI веке о весьма низком статусе дворянина. Грязной числился сыном боярским Алексинского уезда. Бывал в Ловчих при Старицком удельном дворе. Родословная рода Ильиных гласит, что их предок вышел из Венецийской земли, еще в XIV веке, а внук его, некий Илья Борисович, ходил в боярах аж при трех великих князьях московских – Василии I, Василии II Темном, Иване III Великом. В совокупности они правили более века, так что Илья Борисович выглядит, мягко говоря, недюжинным долгожителем. Потомки Ильи Борисовича ссылались на жалованные грамоты, подтверждающие его высокий статус, но самих грамот предъявить не могли. И в целом эта пышная история больше всего похожа на выдумку. В боярах, может, Илья Борисович и бывал, вот только не великокняжеских, а в архиерейских, коим цена невелика. Иван IV сделал Грязнова приближенным, поручал ему крупные карательные акции. Впрочем, Грязной служил монарху не только как исполнитель. Царю нравился его характер. Он благосклонно принимал застольные шутки Василия Григорьевича. Первое время протекцию на служебном поприще ему оказывали, вероятно, ашанины, родичи Грязных, более удачливые в прохождении лествицы московских чинов. Трезво оценивая способности этого опричника, Иван IV долгое время не давал ему, как и Малюте, сколько-нибудь значительных военных должностей. Как выяснилось, вполне справедливо. Каратель, он и есть каратель. Навыки его профессии никак не связаны с воинской наукой. Вскоре после отмены опричнины Грязной поучаствовал в успешном штурме Пайды рядом с опытными военачальниками Безниным и Алферьевым, а потом провалил разведку на Донецкой окраине и попал в плен к крымцам. Там, на дальнем рубеже страны, рядом с ним не оказалось Безнина с Алферьевым. В армии его до такой степени не любили, что во время незначительной стычки с татарами отдали без боя неприятелю. Видимо, обычные служильцы крепко помнили опричные подвиги Грязнова. Государь Иван Васильевич обещал за него хану огромный выкуп – 2000 рублей и выплатил все сполна. Более того, царь согласился с тем, что пленник бывал у него в приближении, потому столь значительный выкуп и оказался уместным. Но о роде и воинских качествах Грязнова монарх отозвался пренебрежительно. Сам Василий Григорьевич превосходно осознавал полную свою зависимость от царского гнева и царской милости. Он дважды писал Ивану IV из плена, униженно отрицая всякое свое высокое положение у престола. «А величество мое, государь, что мне памятовать? Не твоя бы государская милость, и я сбы что за человек? Ты, государь, аки бог, и мало и велико чинишь». Эти слова можно считать девизом всех худородных выдвиженцев Ивана Грозного. «Ты, государь, как бог!» Историк Садиков, посвятивший Грязному большую статью, писал о нем. «Это не раб подлый и льстивый, не шут и не страдник, а человек хорошего рода, придворный в случае, удалой в словах и на уме. Человек, которому государева воля кажется Божьей и заменяет нравственные принципы, но который, натаревший в придворных интригах, понимает, что волю эту можно использовать, когда окажется нужным. Поэтому он и хитрый, и рассчитывает, хотя и действует так, может быть, в значительной степени бессознательно, в силу привычки. Страстный темперамент, а ловкость в шутке сказываются в том несомненном литературном даровании, которым отличаются оба дошедших до нас письма Грязнова. Легкий образный язык, живость и яркость красок и образов. Конечно, Садиков прав. Василий Григорьевич – страстная натура. И страсть он вкладывал, наверное, не только в живость и яркость образов на письме, но и в карательные акции. Крови за ним очень много. После Малюты Грязной – второй по значимости исполнитель государя Ивана Васильевича. Что же касается хорошего рода, то историк, несколько раз заявив об этом, не сумел аргументировать свою точку зрения должным образом. Правильнее было бы говорить не вообще о хорошем роде, а о том, какое конкретно место занимали Грязные Ильины на лестнице местнических счетов. Ясно видно, Они могли превосходить отечеством дюжинных городовых детей боярских, нижний слой русского дворянства, но при дворе занимали третьестепенное положение и не имели никаких шансов тягаться с аристократами. Род Грязных Ильиных стоял на уровень ниже старинных боярских семейств Москвы и на 2-3 уровня ниже первостепенных княжат. Лишь возвышение Василия Григорьевича, случившееся по милости царя, приблизило его к великим делам державы. Василий Грязной, как и Малюта, возвысился из мелких фигур опричнины до статуса государевых приближенных после и вследствие репрессий, сопровождавших дело Федорова. Вот они, заслуги Григория Лукьяныча и ему подобных персон. Вот он, фундамент его карьеры. Видя ужас Ивана IV перед земскими заговорщиками и ярость на них, такие люди, как Малюта, Грязной, Ловчиков, напросились к царю в добровольные помощники по палаческой части. Он, уступив душевному помрачению своему, дал голубчикам волю душегубствовать, а потом еще и наградил за щедро пролитую кровь. В нужный момент они проявили себя верными, на все готовыми слугами монарха. Царь не знал, на кого опереться. Опасался, что земский заговор охватил всю служилую аристократию. И тут ему подвернулись дельцы, бесконечно далекие по своему положению от знати. Сами, надо полагать, попросили роль злых псов при особе государя. А он обрадовался такой поддержке. Этими-то цепными псами аристократы побрезгуют, не пожелают приблизить к себе, к ядру заговора. Выходит, им можно доверять. Приблизительно в середине 1569 года пыткам и казни подвергся глава пушкарского приказа земский боярин Василий Дмитриевич Данилов. Шлихтинг пишет о его участи без особенного сочувствия. Данилов чинил обиды стрельцам, не выплачивая им жалования. Было также несколько польских стрельцов, уведенных из Полоцка, которых тиран приставил к своим орудиям. Они из-за полученных обид убегают, во время бегства снова были схвачены и, привлеченные к допросу, объясняют причину бегства, что, мол, Василий отправил их в Литву. Узнав это, тиран зовет его к себе и велит пытать. Тот, не стерпев пытки, сознается в совершенном проступке. Тиран тотчас велит посадить его на телегу, привязать его к ней и ехать на лошади, у которой предварительно выкололи глаза, и гнать слепую лошадь с привязанным Василием в пруд, куда он и свалился вместе с лошадью. Тиран, видя, что он плавает на поверхности вод, воскликнул: «Отправляйся же к польскому королю, к которому ты собирался отправиться. Вот у тебя есть лошадь и телега». А тот, поплавав некоторое время, был поглощен водой. Этот эпизод не имел бы никакого касательства к повествованию о Скуратове Бельском, если бы не один нюанс. Рассказ о смерти боярина Данилова известен в двух редакциях. Первая — Шлихтинга, вторая — Гванини. Последний выводит Малюту в историю расправы над Василием Дмитриевичем. Итальянец Алессандро Гванини, никогда не бывавший в Москве и Александровской слободе, не знавший опричных дел воочию, обыкновенно менее точен, нежели Шлихтинг. Чаще всего он попросту заимствует сведения у других авторов, то у польского хрониста Мачея Стрейковского, то у того же Шлихтинга. Но в данном случае итальянец добавляет деталь, скорее всего, невыдуманную. Не видно причин, по которым Гванини был заинтересован измыслить такую вот подробность. «Слепая кобыла с боярином Даниловым поплыла на середину стремительной бурной реки. Сам же князь был зрителем вместе со своими приспешниками, стоя на берегу, чтобы видеть исход дела. После долгого плавания несчастная слепая кобыла подплыла к берегу. Но командир царских приспешников по имени Малюта Скуратов, чтобы доставить удовольствие великому князю, шестом оттолкнул от берега кобылу и всадника. И она снова была увлечена силой течения. Тут великий князь в восторге закричал: «Вот замечательный и прекрасный поступок». Возможно, эта деталь взята из записок польско-литовского хрониста Мачея Стройковского, участвовавшего в боевых действиях против русской армии, собиравшего материалы в прифронтовых областях и нередко пользовавшегося сведениями, полученными от очевидцев. К тому времени Малюта уже отлично знал, чем можно угодить государю, и при всяком удобном случае демонстрировал готовность порадовать монарха. Осенью 1569 года Григорию Лукьянычу и тому же Василию Грязному дали более ответственное поручение. Они предъявили царские обвинения удельному князю Владимиру Старицкому. Неофициальный пискаревский летописец в подробностях рассказывает о судьбе князя Старицкого и его родни. «Положил князь великий гнев свой на брата своего, князя Владимира Андреевича, и на матерь его», имеется в виду на двоюродного брата, «и послал его на службу в Нижний, а сам поеде на Вологду, и побыв тамо, и поеде с Вологды к Москве, а по князя Владимира послал, а велел ему быть на Ям, станция ямской гоньбы, то есть почтовой связи, осуществлявшейся посредством гонцов, и на Багону, в ряде случаев видно иное чтение, на Багану, и со княгинею, и с детьми, и поиди с Москвы в Слободу, и из Слободы вооружася все, кобы на ратной. И заехал князь великий на Ям на Багону, и тут его, князя Старицкого, опоил зельем, и со княгинею, и с дочерью большею, а сына князя Василия и меньшую дочерь пощадил, а дал ее замуж за короля Арцимагнуса Невелику». Речь идет о марионеточном правителе, вассале Ивана IV, короле Ливонском Магнусе. «А к венчанию несли на руках, а сын князь Владимиров Андреевича, князь Василий, после отца своего был женат, а была за ним мезецких княжна, а свадьба была в Слободе с великим срамом и с поруганием. А выслал ее царь за заставу в одной сорочке, и она ходила по деревням. Никто не смеет пустить, и тако скончалось. И князя Василия убил Владимировича, а мать князь Владимирова, княгиня Евдокия, жила в горках на Белеозере, в девичьем монастыре Воскресения. И послал царь по нее, и велел ее привести к Москве, да на дороге велел ее уморить ее в судне в избе, в судной избе, в дыму, и положишь ее на Москве у Вознесения». Что касается слов «на Москве у Вознесения», то они расшифровываются следующим образом. «Мать князя Владимира Андреевича погребли в Вознесенском стародевичьем монастыре Московского Кремля, усыпальнице женщин, принадлежащих московскому правящему дому. Царская опала не отобрала у нее этой почести. Как-никак, она была замужем за сыном Ивана Великого». Из жизни княгиня ушла 20 октября 1569 года. По другим сведениям, ее не уморили дымом, а утопили с двумя спутницами-монахинями и прислугой в Шексне.